Проняли мои рассуждения, — подумал Гнетов и обрадовался. — Боишься, свинья? — Погоди, гадина, попадешься еще когда-либо сам штубу, тогда увидишь, почем фунт лих, и ожогин твой попадется. Насвиренников все долго разъяснял старшему лейтенанту его задачу, все выходило просто, оказалось дело в товарище Копыткине, его претензиях насчет незаконного поступка безымянного конвоира, а они тут только исполнители, более никто. И нечего этой самой Устименко шуметь. Да она сейчас все притихла, совсем скучным голосом ответил Гнетов. Условия у нее вполне приличные. Повезу я ее, по возможности, культурно. А вообще, если будет ваше приказание, то можно дать понять не в лоб, конечно, а так, дипломатично, что Ожогин взыскание имеет, и даже, согласно вашей точке зрения, на этот вопрос строгое. Полковник молчал. Что ж, Ожогин, сказал он, погодя, и погладил обеими ладонями стекло на столе. Что ж, Ожогин, слишком тоже не следует, потому что если бы это один был у нее случай, а ведь нам неизвестно. Известно, глядя прямо в глаза полковнику, без запинки солгал Гнетов. Известно, подобные случаи в наших органах невозможны. А майор Ожогин — человек больной, нервный. Ну, голова, старший лейтенант. Голова, быстро похвалил полковник. Возвратишься, станем говорить о присвоении очередного звания. И даже серьезнее вопрос поставим. Чего удивляешься? Благодарить надо. Служу Советскому Союзу. Став искренне и спокойно ответил Гнетов. Сейчас он точно знал, что служит Советскому Союзу, и гордился тем, как служит в тревожном этом и непохожем на военные обстоятельства деле. «Иди», — сказал Свиренников, — «иди, отдыхай. Я команду дам, чтобы экипировали». Трудно иногда давалось полковнику, игра в то, что голый и босый, так и не выучился произносить сложные слова. Бывало, ему довольно помогали, он не сердился, не обижался, только пояснял: «Ваше поколение уже целиком грамотное, а мы...» Но Гнетов не помог ему, и Свиренников, еще чуть-чуть поиграв в малообразованного, произнес: «По-нашему говоря, презент пусть получше, а то что это, срамота? Сапоги кирзовые, гимнастерка вместо кителя. Нет, товарищ Гнетов, так не пойдет, об нас крепко заботятся, и никто нас не понуждает в обносках БУ свой высокий долг выполнять. Ну и давай, готовься. Сегодня, что ли, ехать?» Опять-таки, нарочно незаинтересованным голосом, осведомился старший лейтенант. «Поспели? Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра», — стоя сказал Свирельников. «Но готовность один, ясно?» Обедал Гнетов за столом с Ожогиным. Тут очень любопытствовал насчет Устименко. Старший лейтенант с аппетитом ел рассольник и от вопросов майора ловко уходил. Потом в буфете он купил шоколадку, 3 пряника и пару поусохших яблок. Все это он расставал по карманам и вернулся к Ожогину и биточкам по-казацки. К ним подсел начальник АХО Пенкин, заказал кружку квасу и 2 раза рыбные котлеты. Глаза у него были выпученные, замучила самодеятельность. «Кстати, товарищ Гнетов, — сказал он, стукнув опорожненной кружкой по столу, — зайди к нам, приоденься, указание у меня имеется». За компотом Ожогин вновь пристал насчет Устименко, но и тут получил отворот-поворот. Гнетов опять сделал вид, будто все так неинтересно, что и толковать не о чем. «Культурки нам не хватает для таких змеев, как эта гражданка», — пожаловался Ожогин добрым голосом. «Я так понимаю, что она солидные знания имеет. Впрочем, вопрос не в этом. Вопрос в решительности. Мы карающий меч».